Кто-то из наблюдателей заметил, что критическое замечание Аутринчема повлияло на жизнь двора. Харальд Николсон писал, что очередная рождественская речь королевы была гораздо более энергична, чем в прежние времена. Это было первое рождественское поздравление Елизаветы, транслировавшееся по телевидению, и она очень тщательно к нему готовилась. Проект речи составила Дафна Дю Морье, известная писательница и жена Боя Браунинга. Однако Елизавета этим проектом не воспользовалась. В прежние годы Георг VI очень боялся выступлений по радио в живом эфире. Теперь же мысль о предстоящем испытании испортила Елизавете весь праздник. «Надеюсь, вы весело отметили Рождество», — сказала она одному придворному. «У меня же из-за телевидения весь праздник был испорчен». Елизавета не создана для того, чтобы выступать по телевизору. Когда ее снимают со стороны, она держится вполне естественно. Но стоит посадить ее перед объективом, все меняется. В 1963 году Майкл Эйден объяснил сотруднику пресс-секретариата Макмиллана. Перед съемками королева весела и раскована. Но стоит ей увидеть камеру, и ее величество словно застывает. Двумя годами ранее Эйден признавался Харальду Николсону, что не пожалел бы ничего на свете, лишь бы отменить эти злосчастные рождественские поздравления, ведь они такие скучные и однообразные. Однако работа сулила Елизавете не только неприятности, но и радости, поскольку вполне соответствовала ее темпераменту и воспитанию. Королева никогда не отличалась мятежностью нрава, она принимала свою судьбу безропотно. По мере накопления знаний и опыта, Елизавета начала получать все больше удовольствия от политического аспекта своих обязанностей. Рэп Батлер рассказывал про любовь Елизаветы к политическим сплетням. Ее очень интриговали события в парламенте. Кто там идет в гору, кто катится вниз. Как и все умные женщины, она очень интересовалась яркими личностями. Помимо интересов государства, она всегда обращала внимание на такие вещи, как рейтинг правительства. Например, как отразился на популярности кабинета тот или иной шаг. Королева очень хорошо понимала людей, охваченных политическим честолюбием. Ее интриговала ненасытная жажда некоторых политиков добиться личного успеха любой ценой. В эпоху, когда жизнь женщины сводилась к замужеству, воспитанию детей и домашнему хозяйству, Елизавета пользовалась неограниченными возможностями, которые предоставляла ее работа. Вместе с тем, принадлежность к женскому полу очень помогла Елизавете в ее публичной жизни, в особенности на первом этапе царствования, когда любимица планеты растрогала человечество своей юностью и привлекательностью. Позднее с Елизаветы будут брать пример деловые женщины, которым тоже придется разрываться между общественными обязанностями и желанием иметь нормальную личную жизнь. Все попытки королевы создать некое подобие нормальной жизни для своих детей будут обречены на провал. Суть королевского сана состоит в том, что монарх вознесен над всеми, он не может жить как другие. Нормальные люди могут вести себя так, как все остальные, но королевским особам этот путь заказан. В конце 50-х Елизавета еще плохо понимала, что с каждым годом прожектор общественного любопытства, направленный на ее семью, будет светить все ярче и ярче. Почти целое столетие британская монархия жила мирно и спокойно, не слишком опасаясь назойливой прессы. Затянувшийся роман принцессы Маргарет с полковником Таусендом впервые дал журналистам возможность вкусить всю прелесть королевского скандала. Оказалось, что частная жизнь династии Виндзор, особенно приправленная романтикой, способна вызвать жадный интерес целой нации и увеличить тиражи газет. В июне 1955 года один из советников королевы сказал Харальду Николсону, что жить теперь трудно, ибо пресса день ото дня становится все более вульгарной и ненасытной. Аутринчем выступил с критикой королевского двора, искренне желая помочь Елизавете, однако его статья, по словам Николсона, продемонстрировала всему народу, что монархия беспросветно скучна. Раздался возглас А король-то голый, и отныне люди стали критически оценивать поведение королевы, ее речи и публичное выступление. Боюсь, что мы вступаем в очередную антимонархическую фазу, первая из которых имела место еще в 1871 году. Англия вступала в эпоху, пусть не насильственной, но весьма драматичной социальной революции, и именно теперь самая приватная сфера жизни Ее Величества, брачные отношения Елизаветы, стали объектом пристального, причем недоброжелательного, внимания толпы. Маунтбеттен, Виндзор. Королева в ужасном состоянии. В бильярдной торчит какой-то субъект по фамилии Джонс, который хочет жениться на ее сестре. А в библиотеке бушует принц Филипп, желающий, чтобы семья сменила фамилию на Маунтбеттен. Герцог Глостер, декабрь 1959 года. Когда